Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 36. Яник глядел на него в упор. Не только Яник. Теперь все партизаны, даже дядька Адам, не шибко жаловавший чужака, даже Збыслав, придерживавшийся для Освальда, ждали от него ответа. Вот значит как. Выходит, именно он должен в безвыходной ситуации сказать решающее слово. Тоже, блин, лидера нашли, хотя сам виноват. Не испугался татарского магического фаербола. В глиняной чушке, набитой порохом, вот и снискал славу героя. Геройский ореол он, знаете ли, жжется, и притом больно. Угрюмые лица, глаза-буравчики, да что, не с ума все разом посходили? Нежданно-негаданно Бурцев обрел в этой лесной ватаге новый статус и право отдавать приказы. И никто не пытается это право оспорить. Даже предводитель краковских дружинников уступил ему первенство. Ну, спасибо, Яник, удружил. Бурцев вздохнул, все менялось слишком быстро. Не так, как он ожидал, не так, как хотел. Не успев освоиться толком в Польше 13 века, он уже перестал быть хозяином самому себе. Сначала Адлейда связала его по рукам и ногам. Ну да ладно, положим, заботу о беззащитной девчонке он воспринял как должное. Но теперь это не девчонка, а кучка порубанных, окровавленных мужиков стрелит его взглядами. Он шел с ними в сражение под предводительством Освальда. Искренне надеялся помочь княжне. И досражался. Адлейде не помог, зато теперь его вынуждают вести жалкие ошметки партизанского отряда на верную смерть. Оно ему надо? Он пришелец из другого времени, из другого мира, можно сказать. С другими правилами, с другими проблемами. «Татары вот-вот будут здесь!» Напомнил дядька Адам. Бородач настороженно всматривался в темень оврага. «Полная сотня! Не пробиться и не уйти!» «Ну и плевать, на все плевать!» «Значит, мы не станем уходить!» Хмуро объявил Бурцев. «Там не будем. Если путь к отступлению отрезан, будем наступать». «Елки-палки, а ведь решение-то верное, безумное, но единственное правильное в данной ситуации». В глазах обступивших его воинов мелькнуло удивление и облегчение. «Еще бы! Появился тот, кто согласен взять на себя ответственность за их судьбу и отдать последний приказ. Мать их за ногу, за две ноги, за все три!» «Снова нападем на татарского князя!» Яник, вытаскивая меч из ножен, продемонстрировал готовность к бою. «Нет». Бурцев покосился на сотрясающиеся под ударами мантлеты. «Поступим по-другому, все по коням и вдоль частокола галопом городским воротам, к тем, что открыли татары». Партизаны, непонимающе, переглянулись. «Уходя от сотни татарских всадников, ты хочешь сразиться со всем их воинством, вошедшим во Вроцлав?» Спросил дядька Адам, не осуждая, не восхищаясь. Он просто констатировал неутешительный факт. Им всем придется умереть. «Да, может быть и придется. Не исключено. Совсем даже не исключено. Ну раз уж вы, голубчики, делегировали мне командирские полномочия, не без злорадства подумал Бурцев, будьте любезны в точности исполнять мои указания». Они и исполняли. Все до единого разворачивали лошадей в сторону распахнутых ворот. Зубы крепко сжаты, в глазах готовность к смерти и понимание, что иного не дано. Каждому мечталось лишь подороже продать свою жизнь. Нет, гнать их в Вроцлав в таком состоянии нечестно. Бурцев потратил еще несколько секунд на объяснение. Татары сейчас опьянены легкой победой, рассредотачиваются по городу, теряют друг друга из вида. А мы, если скакать кучно и быстро, если пробивать дорогу, не ввязывая затяжные стычки, если гнать коней без остановки до ворот у Рослской цитадели, как думаешь, Янь, нам откроют ворота? Дружинник пожал плечами. Может быть, откроют, а может быть и нет. Должно быть, означал этот жест. Что ж, может быть, лучше, чем быть не может. «Не знаю», произнес наконец краковец. «Но довести до городского замка кратчайшим путем я бы смог. Мне приходилось бывать во Вроцлаве. В свое время я сопровождал в Силезийских землях посольство Лешко Белого. Если вроцлавцы примут нас за татар, то просто перестреляют из арбалетов», задумчиво произнес дядька Адам. Если все же нам удастся убедить их в обратном, то все выяснится там. Бурцев кивнул в сторону Вроцлава, а про себя добавил. И, возможно, судьба Аделаиды тоже. В любом случае, он не упустит возможности добраться до Казимира Куявского, потолковать с ним о дочери Дережко Белого. Вероятность того, что князь Куявий застрял в осажденном городе, достаточно велика. А если Аделаида все-таки находится в его руках, ох, держите меня семеро. А ведь план неплох. Вдруг осклабился предводитель лесных лучников. Впервые Бурцев видел улыбку в густой бороде хмурого дядьки Адама. Широкую улыбку, открытую и злую одновременно. Едем, Вацлав. Чем дольше мы торчим под этими пороками... Стоп. Бурцева осенило. У нас тут осталось еще одно дельце. Если мы доберемся до цитадели и укроемся в ней, нужно сделать так, чтобы она выстояла дольше, чем внешние стены Вроцлава. Снаряды для метательных машин лежали неподалеку. Туда и направился Бурцев. Каменные ядра его не интересовали, а вот разложенные поодаль от костров округлые плафонообразные кувшины... Конечно, лучше бы подложить под стенобитное орудие пороховые бомбы, да запалить фитили, но ни одной из них на глаза не попадается. Где желтолицый старик укрыл свое добро от горячих стрел вроцлавцев, Бурцев не знал. А шарить вдоль частокола в темноте нет времени. Ничего, сгодятся и зажигательные снаряды. Первый глиняный горшок в ближайшую катапульту он швырнул сам. Второй в чудовищную громаду требуше тоже. Затем к нему присоединились бойцы Освальдового отряда. Только Сбыслав пытался привести в себя раненого рыцаря. Кажется, у Литвина даже кое-что получалось. Партизаны оттягивались на славу. С мстительной ненавистью дружинники и лесные стрелки колотили дьявольские снаряды о дьявольские же машины. Раскалывались горшки, вязкая тягучая смесь лениво стекала по деревянным конструкциям. Больше всего досталось гиганту Требуше. Получили свои катапульты с баллистами. Дядька Адам швырнул несколько горшков в крытые тараны. Янник выплеснул содержимое зажигательных бомб на осадные щиты. «Все, пора уходить», – скомандовал Бурцев. Он подхватил татарское копье с бунчуком, макнул пышным конским хвостом в густую лужу возле Требуше и направил уроду к затухающим кострам. Из пропитанного нефтяным раствором копейного бунчука вышел знатный факел, жаркий, грызущий огненными искрами. На длинной рукояти прямосказочная жар-птица вспорхнула в ночи. Дымящаяся птичка кинула одну катапульту, другую, затем баллисту, требуше. За Бурцевым поднимался огненный след. Жар-птица обратилась в красного петуха, потом в многоглавого дракона, жадно пожирающего сухое дерево, политое горючим сиропом. Пламя лизало стойки, перекладины, воротые колеса. От нестерпимого жара начинали лопаться канаты, жгуты и толстые тетивы летательных машин. Проносясь мимо мантлет, Бурцев мазанул огнем и по ним. Пламя занялось сразу. Татары, уже пробившие боевыми топорами изрядную брешь в дереве, отпрянули назад. Последними он поджег громоздкие колесные сараи, сокованные бревными таранами, бросил копье с огарком бунчука, хлестнул уроду плетью татарского надсмотрщика. Нужно было догонять отряд Освальда. Возле городских ворот не удержался, оглянулся на скаку. Ох, и славно полыхало в ночи. Для чего красиво. Языки гигантских костров, казалось, лижут само небо, а деревянные островы осадных орудий осыпают его снопами жгучих искр. Со стороны холмов к горящей батарее подскочило несколько всадников. Видимо, из облавного отряда, о котором говорил дядька Адам. Наездники заметались, засуетились на фоне пылающих пороков. Беспомощно и бессмысленно. Кто-то спешился, надеясь присыпать бушующее пламя землей. Да разве ж такое присыплешь? Оглушительный грохот перекрыл взволнованные крики степняков. Чудовищный противовес требуше, неподъемная корзина, объятая роем огненных мух, рухнула вниз. Другой конец метательного рычага резко поднялся. Это был последний выстрел недозаряженного фаранга и не самый удачный. Противовес упал с небольшого расстояния, так что и броска, как такового, не было. Горящая проща, огонь уже добрался до нее, лишь слабо перехлыстнула через рычаг, сорвалась с пережженным ремнем. Многокилограммовая глыба вырвалась из сетчатого кармана. Ядро пролетело 3 метра, грохнулось у щитов мантли, закрывавших проем в частоколе. По инерции покатилось дальше. Камень с треском разметал преграду из горящего дерева. По ту сторону осадного тына послышались вопли. Больше Бурзов не оглядывался. Немногочисленный отряд Освальда он нагнал в гулкой арке Вроцлавских ворот. У микрофона был Махмутов Даниил.